Бенджамин Франклин. Франклин Бенджамин, 1706-1790, американский политический деятель и ученый. Франклин начал свою блестящую карьеру тем, что с одним долларом в кармане приехал в Филадельфию искать работу. Как-то усталый и голодный он вошел в булочную и купил три сайки. Две из них он взял под мышку, а третью начал уплетать по выходе из булочной. Проходя мимо дома некоего Рида, он заметил в дверях девушку, которая при виде курьезного молодого человека не могла удержаться от смеха. Могла ли она думать тогда, что станет его женой? Вскоре общий знакомый представил Франклина смешливой девушке, которая на этот раз уже не нашла его заслуживающим осмеяния. Между молодыми людьми возникло взаимное чувство. Это, однако, продолжалось недолго, так как Франклин уехал в Лондон, где пробыл несколько лет и совершенно забыл про свою прежнюю любовь. Молодая девушка долго ждала возлюбленного и, наконец, убедившись, что он о ней и думать перестал, вышла замуж за другого. В супружестве она жила недолго, через несколько лет муж ее умер. Когда Франклин вернулся в Америку, женщина, бывшая предметом его страсти, уже была вдовою. Он опять сошелся с нею, и так как любовь ее не остыла за время разлуки, вскоре женился. Около 40 лет жили они вместе. Франклин впоследствии писал: «Мы осчастливили друг друга и превратили в настоящую науку заботу о том, как бы доставить друг другу радость. Таким именно путем старался я исправить ошибку моей молодости».